Глава третья. Я мягко сжал ладонь Кейси. Она была теплой, она была реальной. Я на самом деле вернулся в это кафе. Я качнул головой и снова улыбнулся. Что ж, дай-ка вспомнить, наверное, так. Вооруженное меню, которое ты подарила мне, куском клубнично-ревеневого пирога от Майка и совершенно новым взглядом на жизнь, я вышел отсюда и попал в абсолютно новую для меня реальность. Та ночь сделала меня другим. И по сей день то, что я услышал здесь, волнами расходится по очень многим сторонам моей жизни. История о зеленой черепахе, рассказ о рыбаке, разговор с Энни о том, что надо быть тем, кто выбирает собственную версию реальности. Все это составило большую часть моего нынешнего способа жить так, как мне нравится. Кейси улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. Кивнула в сторону входа в кафе. «Когда ты в прошлый раз вошел в эту дверь, ты был не такой счастливый». Я охотно вернул ей улыбку. «Да уж, сейчас я как-то счастливее. Если на то пошло, настолько счастливее, что с трудом вспоминаю, какой была моя прежняя жизнь. В смысле, мне приходится усердно сосредоточиться, чтобы вспомнить, насколько иной она была. Итак, ты вышел из кафе, и что же все-таки случилось потом?» «Все переменилось», — пожал я плечами. «Переменился я сам. Переменились мои убеждения, поступки, подходы. Что-то было сущей мелочью, что-то оказалось очень серьезным. Вскоре после той ночи я ушел со своей работы и решил отправиться посмотреть мир». «Правда?» — я кивнул. «Я уже давным-давно мечтал о чем-то в таком роде. Но мне это всегда казалось недостижимым. И вот, наверное, все дело в том, что я стал более открытым. Прежде, встречая людей, которые занимались чем-то необычным, я находил миллион причин, по которым сам никогда не смог бы этим заняться, а если бы и смог, то не сейчас. Побывав у вас, я стал по-другому смотреть на тех же самых людей. Теперь они стали моими проводниками. Полагаю, мне, такому, каким я был, недоставало уверенности в себе. Я настолько боялся выглядеть глупо или сгореть со стыда, если выяснится, что я чего-то не знаю, что задать вопрос для меня было целой проблемой. Мне казалось это ужасно — поставить себя в положение ученика. Как бы там ни было, вернувшись из вашего кафе, я стал все чаще пересекаться с интересными людьми, которые вовсю путешествовали по миру. Так что, подкопив деньжат, я решился и тоже пустился в путь». Кейси кивнула. «И как тебе?» Я улыбнулся. «Изумительно. Невозможно описать и за 50 жизней. Я имею в виду, что путешествия полностью изменили мою жизнь. На этой планете так много невероятных мест, плюс к тому столь же потрясающий опыт, не говоря о жизненных уроках, которые усваиваешь по ходу дела».